«Червонный штандарт», — так назвал его Репнин про себя. Ленин представил его Репнину. «Пусть на этот нелегкий вопрос ответит товарищ Дзержинский», — сказал Ленин. Репнин вновь услыхал «Дзержинский» и неосознанно, по самому звучанию этого имени, по самому сочетанию этих букв, поставленных именно в таком порядке, «Дзержинский», тревожным ветром пахнуло на него. Нет, он не вспомнил при этом ни мрачные рассказы о полуночных налетах на дома коллег и друзей, ни печальные вереницы людей, идущих по Миллионной и Маховой под охраной кожаных курток. Он воспринял это имя без всего, что могло бы ему сопутствовать, и тем не менее беспокойство объяло его. «Я не думаю, чтобы англичане так повели себя случайно», — возразил Дзержинский и кончиками длинных пальцев коснулся лба. Рука у него была сухой и крепкой. «У посла своя позиция, как вы знаете», — он взглянул на Репнина. Очевидно, встреча с Репниным была для него не в такой мере неожиданной, как могло показаться Николаю Алексеевичу. «Он единственный из дипломатов, кто считает, что бесполезно заставлять русских продолжать войну. Результат такой политики — ненависть русского народа к союзникам. Вы полагаете, такую же позицию займет и преемник английского посла?» — спросил Ленин. Репнин заметил, как сверкнули темные глаза Дзержинского. «Нет, мне так не кажется, Владимир Ильич. Но на всякий случай посол не хочет отступать от своей позиции». «А вы как думаете?» — обратился Ленин к Репнину. Репнин поднял глаза. Дзержинский смотрел на него в упор, с той твердой пристальностью, с какой смотрел вчера, когда они встретились в приемной Ленина, с какой смотрел, наверное, прежде, когда шел. Ничто не могло отвратить Репнина от этой мысли. Каменным трактом и тоскливо и грозно гремел кандалами. Странное дело, но эмоционально Репнину не хотелось согласиться с Дзержинским вот так легко, всего лишь эмоционально. «Я, пожалуй, согласен», — промолвил Репнин, чувствуя, что эти три слова стоили ему крови. Репнин вышел из кабинета Ленина. Ему казалось, что Ленин жестоко сшиб его с Дзержинским. Если бы Ленин знал, что думает Николай Алексеевич о Дзержинском, то, наверное, бы посмеялся над Репниным, назвал бы все это суеверной чепухой. Случайно или нет, но все поляки, с которыми когда-либо общался Николай Алексеевич, ничего не хотели знать, кроме польской свободы. В известной формуле «за нашу и вашу свободу» их, по существу, устраивала первая часть формулы. Теоретически, как полагал Репнин, должны быть и другие поляки, но Николай Алексеевич таких не знал. Был ли Дзержинский иным? Репнин не мог забыть сегодняшней встречи с дипломатами. Так было и прежде. Наверное, это профессионально для дипломата и ни одному Репнину свойственно. После того, как событие произошло, Репнин, оставшись наедине с собой, дотошно его исследовал, а заодно и поведение каждого лица. Он разделял точку зрения, которая, как утверждали друзья по министерству, принадлежала старику Гирсу. Чтобы видеть все грани предмета, надо уметь перевоплощаться не только в своего господина, но и в своего врага. Сегодня произошло нечто любопытное, большее, чем ожидал Репнин. Как будто бы корпус выступил едино, а в действительности был разобщен. Нюансу, что быть на высоте, недостает равновесия и, пожалуй, лояльности к противнику. Репнину кажется, что это как раз тот тип посла, которого постоянно одолевает искушение говорить своему правительству,